«Не знаю», — прошептал алхимик, глядя на неподвижное тело Мамотта. По круглому лицу Барука градом катился пот. «Упаси нас от этого, Десембрей!» Старуха, сидевшая на крыльце высокого жилого дома, прищурилась, глядя в вечернее небо, и закончила набивать стеодитовую трубку листьями и тальбе. На деревянной лесенке рядом с ней стояла закрытая бронзовая жаровня. Тонкие лучины торчали из особых отверстий по окружности чаши. Старуха выдернула одну, раскурила трубку, а затем бросила тлеющую щепку на мостовую. Человек на противоположной стороне улицы заметил сигнал и провел рукой по волосам. Разрушитель круга был близок к панике. Выходить на улицу было слишком рискованно. Охотники Тюрбана Орра дышали ему в затылок. Разрушитель чувствовал это с мертвящей уверенностью. Рано или поздно советник припомнит свои многочисленные встречи под деспотовым барбаканом и стражника, который всегда стоял там на посту. А теперь этот стражник открыто вышел на улицу, почти признался. Разрушитель круга завернул за угол и исчез из поля зрения старухи. Миновал три квартала, пока не оказался напротив Феникса. У двери стояли две женщины и хохотали над какой-то понятной только им шуткой. Разрушитель круга заложил большие пальцы за ремень с мечом и сдвинул в бок ножны. Бронзовый наконечник царапнул по каменной стене слева. Затем разрушитель высвободил руки и продолжил путь к озерному кварталу. Что ж, дело сделано. Осталась последняя встреча, возможно, и вовсе ненужная, но разрушитель круга решил исполнить приказ угря до конца. События стремительно двигались к развязке. Он, вероятнее всего, скоро умрет, но так или иначе сделает все, что должен. Разве можно просить о большем? У дверей Феникса Миза толкнула Ирильту локтем в бок. «Поехали», — проворчала она. «В этот раз ты на подхвате. Все как обычно». Ирильта поморщилась, затем кивнула. «Ну, пошли». Миза спустилась с крыльца и двинулась по улице. Она направилась туда, откуда явился разрушитель круга, пока не добралась до жилого дома. Миза увидела старуху на ступеньках, та лениво оглядывала прохожих. Когда Миза поравнялась с ней, та вынула трубку изо рта и выбила о каблук. На мостовую посыпались искры. Это был условный знак. Миза дошла до конца квартала, повернула направо и свернула в переулок, обходящий здание. Примерно на третьей длины переулка открылась дверь, и Миза скользнула в полутемную проходную комнатку. За входной дверью кто-то прятался, но Миза не подала вида, что заметила его. Она вошла во вторую, внутреннюю дверь и оказалась в коридоре. Оттуда она быстро потрусила к лестнице. С первого взгляда Даруджистан не очень впечатлил Апсалар, или Жаль, как ее звали раньше. Почему-то, несмотря на возбуждение и ожидания, все показалось до боли знакомым. Крокус был разочарован и не стал тратить времени даром. Повел девушку к дому дяди, как только поставил в конюшню скакуна Колла. Шагая по городу, петляя по забитым народом улицам, Крокус едва не потонул в потоке смешанных чувств. У этой женщины просто дар выводить его из равновесия. Теперь хотелось уже только передать ее с рук на руки кому-нибудь другому. Но если и вправду так, то почему же ему грустно от одной мысли об этом? Крокус вышел из библиотеки Мамотта и вернулся в гостиную. На столе пискнул Моби, показывая Крокусу свой красный язык. Не обращая внимания на дядиного любимца, Крокус остановился перед Апсалар, которая уселась в лучшее из двух кресел. Разумеется, в кресло Крокуса. «Ничего не понимаю, все выглядит так, будто тут его уже несколько дней не было». «И что, это странно?» — небрежно спросила Апсалар. «Даже очень», — проворчал он. «Ты покормила Моби, как я просил?» Она кивнула. «Виноградом?» «Да». Он упер руки в бока. «Странно, может, Раллик что-то знает?» «А кто такой Раллик?» «Мой друг-убийца», — рассеянно ответил Крокус. Апсалар взвелась на ноги, широко распахнув глаза. «Что случилось?» — спросил Крокус, подходя ближе. Девушка явно была насмерть перепугана. Он огляделся так, словно ожидал увидеть, как демон вылезает между половицами или из шкафа, но в комнате почти ничего не изменилось. Чуть больше беспорядок, чем обычно. Моби похозяйничал, не иначе. «Сама не знаю», — ответила девушка, которая с трудом взяла себя в руки. «Я будто должна была вот-вот что-то вспомнить, но так и не вспомнила». «Ну да», — сказал Крокус. «Знаешь, можно было бы...» В дверь постучали. Крокус просветлел лицом и отправился открывать. «Ага, он, наверное, ключи потерял», — пробормотал юноша. «Дверь была не заперта», — заметила Апсалар. Крокус распахнул дверь. «Миза? Да что ты тут? Цыц!» — рявкнула высокая женщина, скользнула мимо него в комнату и закрыла за собой дверь. Миза увидела Апсалар и удивленно распахнула глаза. Затем снова обернулась к Крокусу. «Хорошо, что я тебя нашла, парень. Ты ни с кем не говорил с тех пор, как вернулся?» «Да нет, мы просто только что...» «С конюхом», — сказала Апсалар и нахмурилась, глядя на Мизу. «Мы где-то виделись?» «Она потеряла память», — объяснил Крокус. «Но да, мы поставили коня Колла в стойло». «Зачем?» — встревожилась Миза, но прежде чем Крокус успел ответить, продолжила. «Ладно, неважно. От конюха беды не будет. Нам повезло». «Проклятие, Миза!» — возмутился Крокус. «Да что происходит?» Женщина посмотрела ему в глаза. «Стражник де Орлеев, которого ты позапрошлой ночью укокошил в саду. У них есть твое имя и описание, парень. Не спрашивай, откуда, но де Орле тебя на высокую виселицу поволокут, когда поймают». Кровь отлила от лица Крокуса. Он резко повернулся к Апсалар, уже открыл рот, но промолчал. Нет, она ведь ничего не помнит. Но это наверняка она. Крокус рухнул в кресло Маммотта. «Нужно тебя спрятать, парень», — сказала Миза. «Вас обоих, видать. Ты не бойся, Крокус, мы с Ирильтой о тебе позаботимся пока, а потом что-нибудь придумаем». «Поверить не могу», — прошептал юноша, глядя в противоположную стену. «Она меня предала, чтоб ее демоны побрали!» Миза вопросительно посмотрела на Апсалар, и та сказала. «Это догадка, но я бы сказала, что речь идет о девушке по имени Ваза». Миза моргнула. «Ваза де Орле? Самая конфетка нынче в высшем свете». Лицо женщины смягчилось от сочувствия, когда она посмотрела на Крокуса. «О, парень! Вот так оно и бывает». Тот вскинулся в кресле и гневно посмотрел на Мизу. «А больше не будет». Миза ухмыльнулась. «Добро, а покамест», — проговорила она, сложив руки на груди. «Сидим тут до ночи, тише воды ниже травы, а после — по крышам. Не бойся, парень, мы все устроим». Апсалар поднялась. «Меня зовут Апсалар», — заявила она. «Рада познакомиться, Миза, и спасибо за то, что помогаешь Крокусу». «Апсалар, значит?» Улыбка Мизы стала шире. «Ну, выходит, с крышами у тебя трудностей не будет». «Никаких», — твердо ответила девушка, почему-то уверенная в своей правоте. «Вот и ладно», — сказала Миза. «А теперь как насчет поискать чего-нибудь выпить?» «Миза», — спросил Крокус, — «ты не знаешь, куда подевался мой дядя?» «Тут не помогу, парень, без понятия». Что до старухи на крыльце уверенности не было, но вот с женщиной, которая неотрывно следила за жилым домом из затененной ниши, придется разобраться. Похоже, у этого носителя монеты появились защитники. Саррат это не слишком беспокоило. После самого владыки Аномандра Рейка она считалась самой смертоносной воительницей среди тисты Анди лунного семени. Найти мальчишку-прислужника Апоннов оказалось несложно. После того, как владыка сообщил ей необходимые детали, опознать магическую подпись Апоннов было легко. Не помешало и то, что Саррат уже сталкивалась с этой силой и с этим же мальчишкой на крышах 2 недели назад. Подручные Саррат гнались за носителем монеты в ту ночь и оставили его только когда он вошел в таверну, и лишь по ее приказу. Если бы Саррат тогда подозревала то, что теперь знала, присутствие Апоннов было бы устранено в ту же ночь. Не повезло. Серрат усмехнулась самой себе, поудобнее устраиваясь на крыше. Скорее всего, ночью они двинутся в путь. Женщину внизу придется убрать. Да что там, магическое марево и немного чародейских теней позволят Серрат попросту занять ее место. Так ничто не вызовет подозрений у второй женщины, той, что сидит сейчас с носителем монеты. Серрат кивнула. Да, так и следует играть. Но пока что ждать. Терпение всегда вознаграждается. «Так», — проговорил Мурильо, окидывая взглядом толпу. «Их здесь нет, стало быть, они у Мамота». Круп глубоко вдохнул дымный и тяжелый воздух. «Ах, цивилизация! Круп полагает, что рассуждение твое не лишено вероятия, друг мой. В таковом случае мы можем пока передохнуть здесь, вкушая пищу и утоляя жажду в течение часа-другого». С этими словами чародей направился вглубь общего зала таверны. Несколько завсегдатаев, сидевших за столом Крупа, собрали свои кружки и ушли, бормоча извинения и ухмыляясь. Круп милостиво кивнул им и со вздохом опустился на свой излюбленный стул. Мурильо задержался у стойки и поговорил с нахалом, а потом присоединился к магу. Стряхивая пыль с рубашки, Мурильо рассеянно нахмурился, оглядывая свою дорожную одежду. «Жду не дождусь, когда можно будет принять ванну», — проворчал он. «Нахал видел тут недавно Раллика. Тот поговорил с каким-то чужаком и ушел. С тех пор он никому на глаза не попадался». Круп равнодушно отмахнулся. «Ночью явилась добросердечная Салти», — объявил он. В следующий миг на столе возник кувшин с элем. Круп протер кружку шелковым платком, а затем наполнил пенной жидкостью. «А разве нам не нужно доложиться Баруку?» — спросил Мурильо, не сводя глаз с друга. «Всему свое время», — провозгласил Круп. «Прежде всего, нам должно обрести отдохновение от тягот долгого странствия. Что будет, ежели Круп вдруг утратит голос и дар речи посреди указанного доклада? Что обретет от того Барук?» Чародей поднял свою кружку и сделал хороший глоток. Мурильо нервно барабанил пальцами по столешнице, оглядывая посетителей. Затем сел ровнее и налил себе тоже. «Ладно, теперь ты знаешь, что мы с Раликом задумали. И что собираешься по этому поводу делать?» Чародей удивленно приподнял брови. «Круп? Ничего, кроме добра, разумеется. Оказать своевременную помощь и тому подобное. Нет нужды громогласно тревожиться, Мурильо. Извольте продолжать, как задумали. А мудрейшего Круппа считайте лишь добродушным наставником». «Худо в дух», — простонал Мурильо и закатил глаза. «Мы отлично обходились без твоего участия. Лучше всего нам поможешь, если просто не будешь мешать. Постой в сторонке, а?» «Как? Бросить друзей на произвол судьбы? Что за чепуха?» Мурильо допил эль и поднялся. «Я иду домой», — сказал он. «Баруку докладывать можешь хоть через неделю, мне все равно. А когда Ралик узнает, что ты пронюхал про наш план, что ж, Круп, не хотел бы я оказаться на твоем месте». Круп только отмахнулся. «Узри щедрую Салти. На подносе ее ужин мудрого Круппа. Зловещие кинжалы Раллика Нома, равно и его еще более зловещий характер, бледнеют и теряются во мраке на фоне грядущего пиршества. Доброй ночи тебе, Мурильо. До завтра». Мурильо пристально посмотрел на чародея, а затем проворчал. «Доброй ночи, Крупп». Он вышел из таверны через дверь на кухне. Но стоило Мурильо ступить в переулок за Фениксом, из тени к нему шагнул незнакомый человек. Мурильо нахмурился. «Это ты, Раллик?» «Нет», — ответил незнакомец. «Не бойся меня, Мурильо. Я принес весть от угря. Зови меня разрушителем круга». Человек подошел ближе. Весть касается советника Тюрбана Орра. Раллик скользил во тьме, перебираясь с одной крыши на другую. Следовало соблюдать абсолютную тишину, это отнимало время. Разговора с Оцелотом не будет. Раллик подозревал, что ему выпадет в лучшем случае один шанс на выстрел. Если Ном его упустит, чары главы клана окажутся решающим фактором. Если только... Раллик остановился и порылся в кошеле. Много лет назад алхимик Барук наградил его за хорошо выполненную работу небольшим мешочком красноватого порошка. Барук объяснил, что тот обладает свойством гасить действие магии, но Раллик не хотел полагаться на этот порошок и не использовал его. Интересно, не утратил ли тот силу за прошедшие годы? Хватит ее, чтобы одолеть чары Оцелота? Остается лишь проверить. Раллик пересек высокую крышу, обошел купол. Справа внизу вздымалась восточная стена. За ней мерцал неверными огоньками напастен город. Убийца подозревал, что Оцелот будет ждать появления Колла у напастенных ворот с арбалетом наготове. Лучше убить жертву до того, как она войдет в город. Это заметно сокращало число возможных точек. Подходящих позиций мало, а лучший обзор открывается с Крулого холма. Впрочем, Оцелот мог уже воспользоваться чарами и скрыться от смертных глаз. Раллик в этом случае рискует попросту споткнуться о него. Ном добрался до северной стороны купола. Перед ним темнел силуэт Крулого храма. С колокольни можно сделать верный выстрел, как только Кол войдет в ворота. Раллик вынул из сумки мешочек. «Все, что покрыто порошком, будет неподвластно чарам», — сказал Барук. «Более того, сила порошка распространялась и на некоторое расстояние вокруг. Да только на какое? И сколько он действует? А самое важное...» Раллик ясно помнил, как Барук говорил ему это. «Ни в коем случае не позволяй порошку коснуться кожи». «Яд?» — спросил Ном. «Нет», — ответил алхимик. «Порошок изменяет некоторых людей. Изменения непредсказуемы и необратимы. Лучше не рисковать, Раллик». По лицу Нома катился пот. Даже найти Оцелота труднейшая задача. Но гибель Колла погубит все и, более того, лишит Раллика последней частички... чего? Человечности. Цена провала стала неизмеримо высокой. «Справедливость», — яростно прошептал Ном. «Это слово должно что-то значить. Должно». Раллик развязал тесемки на мешочке, сунул руку и извлек пригоршню порошка. Растер между пальцами. Похоже на ржавчину. «Что же это?» — пробормотал Ном. «Может, испортился?» Пожав плечами, Раллик начал втирать порошок в кожу, начиная с лица. «Изменяет?» — проворчал он. «Никаких изменений не чувствую». Раллик использовал остатки порошка, чтобы покрыть тело под одеждой там, где дотянулся. Затем вывернул мешочек наизнанку и заткнул за пояс. Ном скривился. А вот теперь охота продолжается. Где-то там ждет убийца, не сводит глаз с Джаммитовой дороги. «Я найду тебя, Оцелот», — прошептал Ном, глядя на Крулову колокольню. «С магией или без,